Есть ли отличие между экстрапианством и трансгуманизмом? Экстрапианство представляет собой отдельное направление трансгуманизма, так что все экстрапианцы являются трансгуманистами, но не наоборот. Экстрапианцы образуют свое название от понятия «экстрапия», разработанного Максом Море и Томом Морроу, которая характеризует рост и жизнеспособность системы. Основные идеи экстрапианства изложены в принципах экстрапианства – Extropian Principles. В документе, написанном основателями и членами Института экстрапии. Версия 3.0 этого документа называет 7 основных принципов, которые имеют особую важность для экстрапианцев в развитии их идей. Бесконечный прогресс, самопреобразование, практический оптимизм, разумная технология, открытое общество, самонаправление и рациональное мышление. Политически экстрапианцы выступают против авторитарного общественного контроля и выступают за верховенство закона и децентрализацию власти. Трансгуманизм как таковой не предполагает какой-то политической позиции, хотя определенные политические выводы из трансгуманизма можно сделать. Трансгуманисты придерживаются широкого спектра политических взглядов. Среди них есть либералы, социальные демократы, либертарианцы, зеленые и так далее. А некоторые трансгуманисты предпочитают оставаться аполитичными.